Глава 2. Великая часовня. Неделю спустя. После того, как Алисия не показывалась здесь долгое время, она приехала с большим количеством багажа. С помощью слуг целая вереница деревянных ящиков была доставлена в комнату. Сегодня она также была в белом платье и в очках. «Я заставила вас ждать, господин Диабло!» «Судя по твоим глазам, ты что-то накопала!» «Да!» Сперва она позвала слугу и попросила приготовить несколько чашек черного чая. После чего им принесли чай и поставили на стол. Над чашками поднимался белый пар. С Диабло в центре Рэм, Шера, Харун и Люмачина заняли свои места на диване. Роуз стояла возле несущей стены. Алисия открыла один из ящиков, а внутри него оказалась целая куча документов. «Я отследила поток денег внутри церкви за последние несколько лет». «Ого!» «Особое внимание я уделила счетам 7 человек, совета кардиналов, которых можно считать руководителями. Судя по всему, они принимали огромные суммы пожертвований, но большая часть этих денег оседала у них в карманах». «Это уже не религиозное преступление, скорее банальная кража, разве нет?» «А всему виной происходящее внутри церкви». Услышав разговор Алисии Диабло, Люмачина подскочила с дивана. «Как, черт возьми, тебе удалось откопать все это? Верховный первосвященник, вам не стоит так говорить, а тем более заботиться о таких мелочах. Прошу тебя, пожалуйста, расскажи мне. Я тоже пыталась провести расследование, но мне ничего не удалось найти». «Ну...» Алисия сделала вид, что задумалась, а потом посмотрела на него. Диабло пожал плечами со словами. «Грязные методы необходимы для реализации ее собственных планов. Она, безусловно, сама столкнется с подобным. И тебе не стоит переживать из-за присутствующих. Просто расскажи, как есть». «Поняла. Все это было получено различными методами, но в основном подкупом и угрозами. С помощью денег и слов...» «Члены Совета Кардиналов, конечно, не станут закладывать друг друга за гроши, но что насчет людей вокруг них? В церкви верующие занимаются своими повседневными обязанностями, у них попросту нет возможности контактировать с деньгами. В конце концов, верующие не станут делать ничего, что можно счесть грехом или отступничеством от Бога. Те, кто заботился о повседневных нуждах Совета Кардиналов или меня, самые набожные верующие, лишь ограниченное количество людей могли войти во внутренний двор». Именно с их помощью я смогла найти все тайны, и это было довольно просто. Просто? Вхожих во внутренний двор церкви называют белыми масками, правильно? Но они постоянно носят маски, пока находятся во внутреннем дворе. Да, чтобы быть одинаковыми перед Богом, ни различий в поле, ни индивидуальных черт, ни красоты, ни уродства. Быть одинаковыми внешне, таков смысл этих масок. Тогда, если мы наденем эти маски, то сможем с легкостью войти внутрь, так? Подняв руку, спросила Харун. Алисия отрицательно покачала головой. Церковники также учитывают это. Насколько мне стало известно, есть специальное место, где маски снимают и проверяют личности владельцев. Тогда это практически невозможно. «Фу-фу, и все же вы сказали, что владельцы белых масок самые набожные верующие, так?» Люмачина кивнула в ответ. «Все так, как ты и сказала. Они не могут пойти на взяточничество. Как я упоминала ранее, использовала еще и угрозы». «Что-то разговор становится сложным», – подумал Диабло, глядя на своих спутников. Рэй молчала, но выглядела так, словно понимала, что сделала Алисия. Шера ничего не поняла, точнее говоря, она выпала из их разговора. Поскольку она плотно позавтракала, то выглядела немного сонной. Люмачина и Харун слушали серьезными лицами, но ничего не понимали. Роуз, как и всегда, не демонстрировала никаких эмоций. Алисия продолжала свой рассказ. «Не буду вдаваться в подробности, а лишь расскажу о том, как проходил весь процесс. Прежде всего, я предложила взятку верующим в белой маске. Хотя это была не я лично, но торговец, которому я могу доверять. И он подошел к одному из своих со словами. Я хочу дать взятку советнику кардиналов, но не знаю их и хочу решить вопрос через вас. Сделать нечто подобное? Сильно удивилась Люмачина. Несколько белых масок сразу же согласились, что говорит далеко не в пользу совета кардиналов. С психологической точки зрения их не заставляли выявить взяточество, а напротив, приобщиться к процессу. Не может быть, но ведь это противоречит заповедям церкви. Вся церковь ведет себя так, как и совет кардиналов. Для них ни вера, ни заповеди не имеют никакого значения. И кажется, таких людей там очень много. О, как могло такое случиться? Важны другие верующие, которые отказались от всего этого, от предложения получить много денег в качестве награды, а также похвалу совета кардиналов. Прямолинейные люди, которые продолжают следовать заповедям и отказываются от соблазна. Такие были. Их найти довольно легко. Именно с их помощью я и искала доказательства взяточничества. Взятки были предложены не ради того, чтобы стать ближе к взяточникам, а для того, чтобы найти людей, которые не согласны с этим. Проще говоря, с помощью взяток искали тех, для кого заповеди церкви и законы превыше минутной прибыли. «Так вот в чем дело», – осознала Люмачина, несколько раз кивнула. Рэм и Шера были удивлены не меньше. «Я думаю, что такая игра стоила свеч». И все же Диабло почувствовал неладное. Таких людей с моральными принципами сколько тебе удалось найти? Фу-фу, так как вы заметили, к сожалению, их оказалось крайне мало. Сотрудничая всего с несколькими людьми в срок за одну неделю, да еще незаметно, тебе, скорее всего, пришлось обработать огромное количество документов. Но как тебе удалось собрать столько? Чего и следовало ожидать от вас, господин Диабло, ухмыльнулась Алисия. Самое большое количество сведений я получила от тех, кто находился под моим контролем по другой причине. Это... От белых масок, которых заинтересовали награды, которыми их подкупили. Люмачина сглотнула, услышав, что Алисе удалось получить больше всего сведений от жадных до денег людей. Она вне всяких сомнений испытала шок. Алисия продолжила свой рассказ. Для таких личностей поступило следующее предложение. Любая информация о взяточничестве будет куплена за круглую сумму. Кажется, желающих нашлось немало. Не все так просто. Итак, помимо организации наподобие церкви, есть и другая организация, которая собирает доказательства. Вы можете сделать множество абсурдных вещей, если есть деньги на взятки. Если бы члены Совета кардиналов делились своими взятками с простыми людьми в качестве вознаграждения, то это стало бы невозможным, но эти эгоистичные ублюдки, желающие обогатиться за чужой счет, никогда на такое не пойдут. Они не делятся. Простота и бережливость исходят от простых верующих. Несмотря на огромные взятки, которые не гребут себе в карманы, самой церкви перепадают крохи, и уже давно. Это возмутительно. Подобное можно увидеть даже в отделениях церкви в других местах. Главный священник получает деньги на ремонт часовни, но не занимается этим, а только наживается за чужой счет. Хм. Проблема с церковью заключается в том, что их не могут изобличить королевские рыцари. Оставим эту проблему на потом. Фу-фу-фу-фу-фу. Рассмеялась Алисия с лицом полным восхищения. Он не планировал кровавое наказание, которое она предложила, но... Я до сих пор не знаю, что мне делать. В играх, как правило, враги в сюжете представлены легко доступным образом, и стоит их победить, как сразу же наступает хэппи-энд. В реальности все не так просто. Как бы там ни было, а Алисия ловко использовала верующих. Он решил посмотреть те сведения, которые ей удалось собрать с помощью хитрости. Он достал документы из деревянного ящика. На них были записаны дата, заказчик, сумма и цель взятки. Целями взятки служила следующее: право торговли на время фестиваля, продажа земельных участков, принадлежащих церкви, взятка от священника в другом районе, чтобы подмазаться. И это еще самые нормальные. Были такие просьбы, как ложное обвинение конкурента по бизнесу, чтобы закрыть его или замедлить продвижение соседнего главного священника. Большинство и вовсе звучали как просьбы наслать проклятие. Было несколько тупых просьб наподобие: «Он такой солидный мужчина, и я хочу стать его единственной дамой сердца. Прошу Оракула помочь». Церковь в королевстве Лифеля занималась не только распространением религии, но также отвечала еще за несколько обязанностей – больниц, школ и банков. И все это было коррумпировано. Ужасно. Поморщился Диабло. Самое ужасное в этой ситуации то, что Совету кардиналов плевать на все эти документы. Даже если удастся раскрыть их преступления, то они уверены, что им удастся уничтожить всех недовольных. Право инквизиции, да? Алисия уверенно кивнула в ответ. Рэм покрепче сжала кулаки и поскочила с места. Непростительно! «Верно!» Шера тоже рассердилась, но в этот раз серьезно, а не как бывает обычно. «Здесь, поскольку из города Цирконьего башни не поступило никаких пожертвований, то они не посылали туда никаких священников. Вот что здесь написано, это ужасно!» Только Роуз оставалась спокойной, словно ей не было до происходящего никакого дела. Люмачина прикрыла обеими руками глаза. «Неужели она плачет?» Даже если Диабло и остальные думали, что все это ужасно, они не стали расстраиваться. Это из-за того, что они были косвенно с этим связаны или их характеров. «Это очень печалит», – промямлила Люмачина. «Хотя происходит такое, я никак не могу это остановить». В ее руке показался один документ. Ее голос звучал так, словно вот-вот расплачется кровавыми слезами. «Полное бессилие, полное бессилие, полное бессилие!» Диабло положил руки на дрожащие плечи Люмачины. «Успокойся». Стоило ей посмотреть на него, как из ее глаз хлынули слезы. Он впервые видел такое выражение лица у этой молодой девушки. «Диабло, почему люди?» Дрожащим голосом спросила она. «Имея хлеб на завтрак, они просыпаются и хотят большего». Повисла тишина. «Тоже верно», пробормотала Шера. «Хотя для полного счастья нам и не помешают фрукты и ягоды. Желать большего вместо того, чтобы жить, это называется жадностью», вздохнула Рэм. Харун молчала, скорее всего, потому что не знала, что можно сказать плачущей Люмачине. Алисия встала на колени перед Люмачиной, нежным голосом она сказала. «Вы понимаете? Расы – непостоянные существа. В данный момент у нас нет иного выбора, кроме как уничтожить их». «Уничтожить!» «Потребуется очистка королем демонов». «Очистка!» – бормотала Люмачина. Диабло скрутил документ в трубочку и треснул Алисию по голове. «Завязывай!» «Ауч!» «Слушай сюда!» – сказал Люмачине. Люди, создания которых стремятся к высокому, даже сейчас они не стоят на месте и стремятся достичь того, что никто раньше них не достигал. Но такое не для всех, понимаешь? Скорее всего, таких мало, но, не получив желаемого и обуреваемый честолюбием, стремлением и настойчивостью, люди, которые живут ради светлого будущего, есть. Таков потенциал людей желания к развитию и неповиновению. Вот только бывают времена, когда эти стремления уходят в ложное русло. Они начинают злоупотреблять своей властью, принижать других, красть у других и заставлять их страдать. И преступники из Совета Кардиналов, и герои, противостоящие королю демонов, все они в конечном счете люди, амбиции которых не удержать. Я не понимаю, Диабло, в таком случае ты пытаешься сказать, что в Совете Кардиналов нет преступников? Нет, они преступники, самое зло. Меня тошнит от них. Но они преступники только потому, что совершили преступление. И это никак не связано с тем, что они были недовольны тем, что имели. Стремление не грех. Наказать их нужно за то, что не стали брать взятки и нарушать заповеди церкви. Тебе не стоит принимать желаемое за действительное. Да, ты прав. Да что сегодня со мной? Ты была шокирована, из-за чего твои мысли спутались. Именно поэтому ты едва не пожелала чрезмерного наказания. Я навсегда запомню эти слова. Мне стыдно за свои действия. Тебе нужно меняться, не стыдиться своих действий. Это должно исходить от твоего яростного желания реформировать церковь. Это должно стать результатом твоих стремлений. Только из-за этих стремлений каждый из нас хочет тебе помочь. Большое спасибо. После этих слов мои чувства были спасены. Сложив руки в молитве, она покрепче сжала святой символ. Кстати говоря, она, кажется, до сих пор верит, что Диабло боженька. Хотя я и сказал нечто столь пафосное, такой как я, обычный лицемер. Он так долго толкал речь, что только теперь почувствовал смущение. Ему стало страшно от того, как на это отреагируют окружающие. «Чего и следовало ожидать от Диабло», – кивнула Рэм. «Такие глубокие размышления. Хотя я ничего толком и не подняла, но нам определенно нужно наказать плохих парней. Шера». Шера была верна себе. Харун тоже не стала сдерживать себя, наверное, из-за разрядившейся в комнате обстановки и подняла кулак вверх со словами. «Я тоже, я помогу». «Фу-фу-фу, абсолютно верно, за преступление их нужно покарать». Диабло сомневался, что Алисия правильно его поняла. Но на ее лице появилась зловещая улыбка. В следующий миг она достала большую карту. Она хорошенько подготовилась и заранее достала план Великой Часовни. «Господин Диабло, поскольку доказательства собраны, а на закон положиться мы не можем, то нам остается только надеяться на вашу силу». «Ну, и все-таки мы пришли к этому. Все может закончиться немного жестоко, ничего?» «Пожалуйста, подождите», — сказала стоявшая рядом с ним Люмачина. «Можете дать мне возможность попытаться?» «Что ты планируешь делать?» Собрав всю свою волю в кулак, Люмачина сказала. «Со всеми этими доказательствами я отлучу от церкви весь совет кардиналов». Они собирались выступить после обеда, но Люмачина принесла с собой не только документы. «Прошу, используйте это». Она принесла робы коричневого цвета с темно-зеленым окаймлением. Вместе с капюшоном они скрывали все тело до лодыжек. В этой одежде они выглядели как Теру-Теру-Баузус. В таком наряде они выглядели как верующие церкви. «Поняла», – кивнула Рэм. «Нам они пригодятся». «Зачем?» – удивилась Шера. Харун, казалось, что-то поняла. «Если мы пойдем вместе с Люмачиной, то не в таком же виде, да? Это неприлично». «А, поняла!» – хлопнула в ладоши Шера. «В конце концов, в Рэм выглядит так, словно она совсем голая». «Что за глупости ты говоришь? То, что на мне надето, называется экипировка, не стесняющаяся движения. Раз уж на то пошло, то твое бесполезное мясо, Шера, куда непристойнее». «А что поделать? Не могу же я сделать их меньше, раз они так выросли, да? А что насчет Люмачины? У нее ведь не меньше». Случайно втянутая в перепалку Люмачина прикрыла грудь руками. Рэм посмотрела на нее леденящим душу взглядом и сказала. «Я согласна, что у члена духовенства не может быть такого тела. Неужели она действительно такая большая? Ну, Люмачина должна быть прекрасна, поскольку она не простая верующая, а верховный первосвященник. Вот только если сопровождающие ее люди будут носить доспехи вместе с оружием, то они что-то заподозрят, поэтому есть опасения, что не воспользуются этим, чтобы одурачить других верующих». «Так оно и есть», – кивнула Алисия. «Харун выглядит слишком молодо, а у Роуз одежда неподходящая для церкви. Хочешь сказать, что Роуз что-то не так делает?» «Да твоя попка почти на виду, не говоря уже о вырезах платья и груди», – подумал Диабло, и, разумеется, так думал не только он. «Я уверена, что господин Диабло также желает этого», – Алисия убедила недовольную Роуз. «Это правда, хозяин?» Как только дискуссия внезапно перешла на него, он немного растерялся. Вот только если это предложила Алисия, то он едва ли ошибался, а значит, так и нужно поступить. Ну, надеть нечто вроде экипировки врага будет верным решением. «Как прикажете. Если вы, хозяин, приказываете мне, я готова принять любую внешность. Если вы прикажете мне раздеться, то я только за». «Мы идем в церковь, ты в курсе?» Она – магематическая служанка, чья голова иногда казалась забитой опилками. «Как же чудесно, что вы понимаете!» – ухмыльнулась Алисия. «Господин Диабло, я полагала, что вы откажетесь менять свой облик». «Чего? Я тоже?» Лео Рэм словно говорила. «Разве это не естественно?» Но она сказала. «Полагаю, что с этим будут самые большие проблемы». «Угу-угу, если Диабло пойдет в таком виде, то они в итоге будут кричать, что Люманчина вернулась королем демонов». «Редкое явление», Шера согласилась с Рэм. «Да, так оно и будет», кинула Харун. «Они скажут, что она стала мстителем верховным первосвященником, или что она впала во тьму». «Могла ли она стать темной Люманчиной, боссом ССР ранга, который обладает навыком призыв короля демонов?» «Да не, бред какой-то», подумал Диабло. Но если учитывать ее внешний вид, он осмотрел себя. Дьявольская броня и черная мантия, хех, и прежде всего рога. Даже Диабло, который с трудом общался с другими, прекрасно понимал, что такое место, как церковь, предельно плохо сочетается с его игрой в короля демонов. Чтобы избежать возможных конфликтов в будущем, ему, скорее всего, стоило бы скрыть рога, растущие на голове. «Вообще-то, снять я их могу, но этот секрет не знает даже Рэм Шерой». Он давно упустил возможность рассказать об этом. Диабло экипировал на голову корону искажений. У нее есть не только пассивный навык, постоянно восстанавливающий ХП, но она придавала ему вид того, у кого есть рога. «Хм, ничего не поделать, я надену эту тряпку. Ведь стоит святым рыцарям атаковать вас, чтобы заставить заткнуться, ваших сил будет недостаточно, чтобы отбиться от них». Люманчина имела доказательства и обладала властью. Совет кардиналов может попытаться устранить ее самой, защитить ее от возможной угрозы и являлась обязанностью Диабло. «Все, большое спасибо вам. В итоге все, кроме Люманчины, надели робы». «На этом я вас покину», — сказала Алисия. Удивила Шера. «Есть какие-то проблемы?» — спросила Рэм. «Если станет известно, что королевский рыцарь, который должен быть в отпуске, вмешивается в дела церкви, у меня могут возникнуть проблемы. Кроме того, мое вмешательство должно быть санкционировано королем, и полагаю, что для Люманчины так будет даже лучше». «Ты, несомненно, права. По этой причине она не могла пойти с ними». Люманчина подошла к Алисе со словами. «Я искренне благодарна за оказанную помощь всей церкви. Я лишь хотела быть полезной для господ Диабло и Рэм, ибо у меня большой должок перед ними». «Так вот в чем дело, но это не отменяет моей благодарности». «И еще!» Немного поколебавшись, Алисия все же спросила. «Могу я задать несколько вопросов?» «Да». «Внушение веры в великую часовню жителям города, королю, дворянам и всем прочим. Очень сомневаюсь, что всех этих людей можно счесть благочестивыми. Разве тогда молитва не становится простым эгоизмом и стремлением к самоуспокоению? Почему вы считаете, что их нужно спасать? Возлюби ближнего своего, так заповедовал Боженька. Никакие причины для любви не нужны. Неважно, кто этот человек, если я верю, что ему можно помочь, я обязательно протяну руку помощи». Не колеблясь ни секунды, ответила Люманчина. «Ваше спасение верующих, разве это не самоудовлетворение? Можно сказать и так, но если люди будут жить с мыслью о том, что их спасут, это уже делает меня счастливой. Даже если вам придется умереть ради их спасения, по возможности я хотел бы прожить еще много лет, чтобы помогать людям». Люманчина отвечала не стесняясь и не хвастаясь, оставаясь спокойной. Алисия улыбнулась, и эта улыбка была искренней, а не той злой ухмылкой, хотя и длилась она всего мгновение. «Как я и думала, вы отличаетесь от меня». «Ты так думаешь? Алисия, мне кажется, что мы очень даже похожи». «Нет, мы определенно с тобой похожи». «Вот как?» Больше ничего не сказала Алиса. Больше ничего не сказав, Алисия отсалютовала, положив правую ладонь на сердце и глубоко поклонилась. Затем она отправилась в поместье. Дул осенний ветерок. Прежде чем они успели опомниться, наступил октябрь. Местность вокруг королевской столицы готовилась к скорой зиме и внезапно похолодала. На мостах, которые соединяли отдельные районы, дул особенно сильный ветер. Диабло скрыл свою голову за капюшоном робы. Рэм, Шера, Харун и Роуз также одели аналогичные наряды. Люманчина изначально была в чем-то похожим. Согласно плану, она как верховный первосвященник должна встретиться с советом кардиналов. Но могли возникнуть проблемы, если не поднимут много лишнего шума раньше времени. Сейчас она скрыла свою личность под капюшоном. Свидетельство при преступление совета кардиналов погрузили в повозку с лошадьми, которых под узду вела Рэм. «Мы на месте, да?» 12-й район. Ворота были открыты настежь, и у них не было никого, кто выглядел как стражник. Судя по всему, их закрывали только на ночь. Этим они пытались сказать, что готовы принять любого. Как ни странно, но перед ними предстал целый город. Поскольку вывесок здесь не было, то атмосфера витала совсем иная. Но здесь также были рестораны и магазины, в которых подавались сувениры и одежда. «Большую часть выручки получают те, кто поддерживает верующих», — пояснила Люманчина. «Клиентов у них хватает, поскольку люди приходят сюда со всех концов страны. Здесь наверняка немало магазинов, одежды и обуви. Более того, у них по-настоящему дешево. Примерно в половину от рыночной цены». «Верно. Эти сандали, возможно, захочу носить и я». Рэм и Шерой удивились. «А все потому, что они изготовлены верующими. Все товары хранятся в церкви. И за это не взимается никакой арендной платы. Поскольку расходы на производство и рекламу сведены к минимуму, а арендная плата за магазины и склады не взимается, то нет ничего странного в том, что здесь все такое дешевое. Еда и место жительства бесплатно предоставляются церковью. Люди, живущие здесь, имеют какие-то обязанности, и их жизнь можно назвать простой. Восхитительно! Хлопнула в ладоши Шера. Правда? И еда, жилье бесплатный? Да это же рай! Высоко оценила Харун. В эльфийских деревнях разве иначе? Они могут взять столько фруктов и ягод из леса, сколько пожелают. Они словно благословлены самим богом. Угу-угу, а кровати для нас ветви деревьев. Но знаешь, такое не для всех. Те, кто не обучен и не обладает достаточными навыками, не могут жить в этих деревьях. Им приходится работать вдали от дома. Навыками? Переспросила Рэм. Поскольку эльфийскому королевству придется обороняться, если на него вдруг нападут враги, то они должны быть сильны, чтобы защитить свои дома, как солдаты. Или же им придется работать вдали от дома? Ясно, в этом городе также есть требования, чтобы в нем жить? Спросила Рэм у Люмачины. Многие из них ученики духовенства, которые меньше 30 лет. В будущем все они станут священниками, или же можно считать наоборот. Поскольку у них нет сана священника, то они проводят свое время здесь. Раз уж ты упомянула об этом, сказала Рэм, осматривая площадь перед ними. Диабло также обратил внимание на окружение. Большинство людей, которые ходили по улицам, были молоды. Сложно сказать наверняка из-за различия рас, но казалось, что здесь нет никого старше 30 лет. Люмачина объяснила. В королевской столице достаточно мест для обучения, такие как гильдия магов, кузнечный район, тренировочные площадки для обучения боевым искусствам различных видов. Поэтому в столицу стекается огромное количество талантливых людей. «Ах, можно даже магии обучиться?» – спросила Харун. «Конечно, гильдия магов в королевской столице ориентирована на продвинутых практиков, но непременно есть и школы, в которых обучают новичков, ты не знала?» «Нет, теперь знаю». Харун, казалось, о чем-то задумалась и посмотрела на Диабло. «Интересно, что с ней?» «Мне кажется, или здесь есть и старики?» – сказала Рэм, увидев проходящих мимо людей. Несмотря на возрастное ограничение, без учителей и обслуги не обойтись. И не заметить их молодежи, некоторые уже обладают саном священника, остаются в городе в качестве наставников. Получается, что город Великой Часовни – гигантская школа. Да, довольно неожиданно, пробормотал Диабло. «Что-то случилось, хозяин?» – спросила Роуз. «Я представлял себе это место более бездушным, не имеющим никакого отношения к реальности. Думал, что они только тем и занимаются, что молятся. По крайней мере, в МРПГ «Перекресток мечтаний» Великой Часовни именно этим и занимались. И если выбрать класс священника, то приходилось часто посещать это место». «Не все такие», – криво улыбнулась Люмачина. «Только в этом городе, поддерживая своеобразный образ жизни, но во внутреннем дворе только-то и делают, что им молятся». «Ясно». Создавалось такое впечатление, что перекрестки мечтаний просто упростили городскую жизнь, а все остальное оставили. В конце концов, если бы они создали город такого масштаба, то это была бы уже совсем другая ММОРПГ. Вот только если использовать этот мир в качестве примера, то сколько знаний о внутреннем устройстве церкви стоит вносить в игру? Например, если Диабло сейчас вернется в свой мир, то сможет воспроизвести большую часть этого мира в игре. Если не учитывать навыки геймдизайнера, даже если ему и потребуется вся жизнь, то едва ли он сможет воспроизвести другой мир настолько детально. Мне вся Никаких сомнений, такое попросту невозможно. Тот, кто создал перекресток мечтаний, какой он человек? Его взгляд остановился на одном из святых символов, которые здесь, в городе Великой Часовни, были повсюду. Нет, не может такого быть. Диабло прервал свои размышления на этот счет. Сейчас, в конце концов, важнее защита Люмачины. Ему нужно сохранять бдительность, противовес огромной огневой мощи. Маги слабы перед внезапными атаками. Если он не успеет среагировать, считай труп. Нет никакого смысла ходить кругами. Давайте направимся прямиком во внутренний двор. Люмачина кивнула, да и остальные не стали возражать. Пока они шли по городу, к ним подошел молодой пантерианец. «Прошу прощения, позвольте мне помолиться за вас». «Простите, но мы спешим». Услышав прохладный ответ, парень не на шутку удивился. «Черт!» В итоге я ответил так же, как и сектантам у станции метро. «А это ведь город верующих. Даже люди вокруг них сделали удивленные лица и послышались восклики удивления». Шера и Харун мигом побледнели. «Что нам делать? Что делать? Мы попались?» Рэм придержала Люмачину, которая уже собиралась выйти вперед. «Будь осторожней, если твою личность раскроют, поднимется шум. Прости!» Скрывая лицо, Люмачина отступила назад. Рэм вышла вперед и заговорила с юношей-пантерианцем. «Это было грубо, прости. Ничего страшного, но, что имел в виду тот человек? Мы прибыли из бывшего владения короля демона с важной просьбой. К членам внутреннего двора, проделав долгое путешествие. Поскольку мы сильно устали, прошу простить нашу нетерпимость. А вот в чем дело. С бывших земель короля демонов вы, наверное, прошли через настоящие испытания». «Не совсем. Если она расскажет о атаке демонических существ, то только даст начало слухам о возрождении короля демонов. Причем не бывшего, а нового, который уже вернул себе эти земли. Пока нет никаких причин говорить ему об этом. Люди начали толпиться вокруг них». «Что происходит?» Вы проделали долгий путь из далеких земель. Это лишь небольшое проявление гостеприимства. Незнакомый молодой гном передал им буханку хлеба, завернутую в листья. Другой парень спросил, не нужна ли им вода. Прежде чем они успели опомниться, некоторые начали молиться за них. Создавалось такое впечатление, что такими темпами они не достигнут цели и до вечера. Рэм решила пробиваться. «Блин, большое всем спасибо, но мы спешим, и я благодарна Богу и всем вам!» Пробравшись через толпу, они поспешили сбежать. «Пожалуйста, подождите, мы еще не закончили наши молитвы!» Паренек-патнерианец преследовал их. Вместо раздражения в глазах Рэм вспыхнул огонек хищника. Она сунула руку в свою мантию, касаясь кристалла призыва, и тихонько пробормотала. «Теневая змея! Эй, не слишком жестоко так с простым пареньком!» Подумал Диабло, неся люмачину под мышкой, которую он схватил, когда они бежали через толпу. Получив негативный эффект путы от ее фамильяра, паренек-пантерианец больше не смог преследовать их. Они добрались до площади, расположенной в центре. Здесь располагалась небольшая обособленная часовенка, вокруг которой небольшими группами стояли люди и молились. Чего и следовало ожидать, я немного устал. С тех пор, как они вошли в район Великой Часовни, им в основном приходилось бегать. Из-за того, что Диабло приходилось нести еще и люмачину, то даже учитывая его выносливость, он запыхался. «Да что не так с этим городом?» – спросила сбитая с толку Рэм. «Все только пытаются быть добродушными к нам». «Но ведь это здорово!» – улыбнулась восторженная Шера. «Здесь хорошо!» Согласилась с ней Харун. В руках она держала хлеб, жареные пирожки и шампура с мясом, собранные ей по пути. В какой-то момент поводья лошадей были доверены Роуз, которая заявила. «Я не чувствую никакой враждебности по отношению к хозяину, и все же испытываю тревогу из-за того, что столько людей проявляют свою заботу. Они добродетельны по отношению к своим соседям», сказала Люмачина, пытаясь передать свои чувства. «Не столько добродетель», сказала растерянная Рэм, «сколько проявление фанатизма или исполнение своего долга». «Эх, как же я устала! Где находится этот внутренний двор?» – спросила Шера. «Сюда, вход там!» – Люмачина указала на церковь в центре площади. Скажем прямо, строение маловато, на первый взгляд внутри и сотни человек не поместится, но само здание было украшено красивыми витражами и огромными резными дверями, в остальном оно ничем не выделялось. Вот только вид людей, верующих с багажом, периодически входившие и выходившие из этой церкви, придавал ей какую-то неестественность. «А чего он такой маленький?» – скинув одну бровь, спросила Шера. «Слишком потрепанный, не такими себе представляла. Даже Харун считала так же. Но оно и неудивительно, если эта церквушка считала самым важным зданием церкви королевства Лифелия, то она слишком неприметна». «Нет, это не может быть он, верно?» Сказала озадаченная Рэм. «Это вход? А неужели там есть подземный проход?» «Вверху». Диабло посмотрел в небо. Хором протянули Рэм и остальные, уставившись в небо. В небе плыла белая сфера. До сих пор не могла отойти Рэм. Непонятно откуда взявшаяся платформа опустилась в том месте, где, по идее, должен располагаться дворик. Маленькой церквушки. Спустя какое-то время платформа поднялась снова, но уже с людьми и багажом на ней. Немногим позже платформа снова приняла форму сферы. «Внутренний двор расположен выше, и эта церквушка связана между собой воздушным коридором», — пояснила Люмачина. «Что ты сказала?» — спросила шокированная Рэм. «Воздушный коридор? Оно летит? Потрясающе! А вниз не упадет? Это чудо боженьки! Ого, удивительно! Потрясающе!» Шера, казалось, тоже удивилась, но ответ вышел суховат. Но она не из того числа девушек, которые заботятся о мелочах. Роуз, казалось, посмотрела вверх со скучающим видом. Диабло решил спросить у нее об этом. «Ты что, не знаешь об этой штуке?» «Нет, однако, Роуз, не испытывай сильного впечатления от вещей, которые никак не связаны с хозяином». «Вот оно как!» Дрогнул Диабло, услышав ответ, которого не ждал. Сфера поднялась на высоту около 100 метров. Вскоре ее словно туманом окутала белая сфера в тумане. «Благодаря этому ее не могут рассмотреть издалека. Люди, которые знают о ее существовании, смогут заменить сферу, если внимательно присмотреться». Пока Рэм и Люмачина беседовали между собой, к ним кто-то подбежал. Шера обернулась, чтобы посмотреть, а Роуз усилила бдительность. Их нагнал паренек-пантерианец, которого они встречали раньше. «Хех, наконец-то я вас догнал!» Он задыхался и выглядел сильно истощенным. «Не может быть!» – сказала ошеломленная Рэм. «Ты же должен был остаться из-за пут!» Что это? Я не смог нагнать вас по пути, но раз вы упоминали о делах во внутреннем дворе, я решил, что смогу нагнать вас здесь». «Да кто ты такой?» «Я студент 6-го курса теологии». «Студент?» Переведя дыхание, он сказал. «Я был посреди молитвы, пожалуйста, дайте мне закончить». Он выглядел отчаянно. Рэм изо всех сил старалась этого избежать. «Что ты несешь? Я не понимаю, какой в этом смысл?» «Я решил, что ежедневно буду молиться за 10 человек. Такой обет принял я. Об итогах я объявляю в классе, и от этого будет сильно зависеть, смогу ли я получить сан священника». «Похвальное стремление, но молись за кого-нибудь другого, а не за нас». Но не бросать же дело на полпути, решил для себя я. Тебе даже все равно, чем заняты те, за кого ты молишься, да? Я понимаю и действительно сожалею о своих действиях. Я не знал, что вы так спешите, и все же, дайте мне 5 минуточек. Мог просто сказать, что уже успел за нас помолиться, и все. Так не пойдет. Почему? Став серьезнее, он ответил. Все потому, что Бог следит за моими деяниями, мои обеты и обещания перед Богом. И я не должен нарушать такие обещания. Умеешь ты доставлять себе проблем в этой жизни, сказала Рэм, хлопнув себя по лбу. Вперед вышла Люмачина со словами. Он все верно сказал. Даже если никто не видит, Бог наблюдает за нами. Во что бы то ни стало, закончи свою молитву. Большое спасибо. Я буду молиться вместе с тобой, чтобы твои деяния были замечены Боженькой. Да. Они приняли молиться на пару. Ну и ну, она как всегда добросердечна, да? Даже остальные спутники решили принять упорство паренька и немного подождать. Пока они молились, люди вокруг загалдели. Судя по всему, что-то случилось. Роуз, которая попросту игнорировала молитву, предупредила Диабло. «Хозяин, подтверждено приближение опасной цели!» «Итак, они здесь!» Люди в синих доспехах спускались с вышеупомянутого внутреннего двора. Вскоре они вышли из маленькой церквушки. И среди них святые рыцари. Всего их было 3, отчего Диабло инстинктивно напрягся. Верующие торопливо преклонили колено. В окружении святых рыцарей, осматриваясь по сторонам, шел мужчина в серебряной одежде. Он, очевидно, занимал высокое положение. Люмачина скривилась и пробормотала. «Бишас!» Мужчина в серебряных одеждах посмотрел прямо на них. Его губы были не видны из-за густой черной бороды, но несложно понять, что он насмехался. «С возвращением, госпожа Люмачина! Я ждал вас!» Он направился в их сторону. Верующие воскликнули, а все потому, что прямо перед ними сейчас стояли верховный первосвященник Люмачина и глава совета кардиналов Бишас. Выказывая им свое уважение, они не осмеливали подойти ближе, чем на 10 метров, но в целом на площади собралось больше сотни верующих. Студент, который только что молился вместе с ней, мигом упал на колени и закричал «Верховный первосвященник!». Чтобы его случайно не втянули в разборки, когда это время настанет, Рэм мигом оттащила его в сторону. Бишас остановился в 5 метрах от Люмачины, вполне нормальная дистанция для разговора. Но в то же время этого расстояния достаточно, чтобы мгновенно атаковать мечом. Поэтому Диабло стал рядом с Люмачиной, а рядом с Бишасом стояли его святые рыцари. «Ша-ша-ша-ша, что нам делать, босс? Пора бежать? Срываемся и убегаем?» «Не глупи, мы затем сюда и пришли». «А, тоже верно». Они планировали использовать авторитет Люмачины, верховного первосвященника, чтобы на глазах у верующих отлучить от церкви совет кардиналов, используя собранные доказательства. Если враг подал в ярость и натравливал на Люмачину святых рыцарей, то Диабло должен был ее защитить. О чем они будут говорить? Подумали окружающие верующие и, сглотнув слюну, внимательно следили за развитием событий. Молитвы на площади стихли. Первый свой вопрос задала Люмачина. «Ты же помнишь мое лицо и титул, верно?» «Разумеется, вы верховный первосвященник. Мы все ждали вашего возвращения». «Когда я отправилась в город Фальтра, на мою жизнь было совершено покушение». «Боже! Наемного убийцу святого рыцаря Гайбалта отправили вы». Верующие вокруг принялись перешептываться, и голоса разлетались по толпе, подобно пламени. Бишас не опроверг ее слова и продолжал слушать молча. Люмачина продолжила. «А также мне удалось собрать доказательства, взятых за последние несколько лет, так что я хотела бы задать тебе пару вопросов». Она достала один из документов и, ткнув им в сторону, продолжила. «Можешь ли ты доказать свою невиновность и законность вот этого взяточничества?» Бишас все еще молчал. В итоге их диалог превратился в ее монолог, а его молчание означало лишь то, что он никак не мог опровергнуть ее слова. Хотя это и немного жутко, но Люмачина сказала то, что и планировала заранее. «Если ты не готов покаяться в своих грехах, то не оставляешь мне иного выбора. Глава совета кардиналов Бишас, собственно, и весь остальной совет, который также поддерживал эту коррупцию. Я отлучаю всех вас от церкви». Верующие были шокированы даже больше, чем в прошлый раз. Произошло нечто невероятное, так что удивление верующих понять несложно. Некто, кто проповедовал слова Бога до этого момента и считался отцом-настоятелем, совершил грех и в итоге оказался обычным взяточником. И вот теперь этот человек должен быть изгнан из церкви. Глава совета кардиналов наконец открыл рот. «Как печально!» «Что ты пытаешься этим сказать?» «Отказаться от своих собственных обязанностей и эгоистично посвятить себя собственным интересам. И когда я было подумал, что все же вы вернулись, оказалось, что опустились до того, чтобы использовать наклеп и поддельные документы против тех, кто верно служил церкви все это время». «Что? Хочешь сказать, что мои слова вымысел?» «А как иначе? Члены Совета Кардиналов своей жизни посвятили церкви, все до единого. Они не могут опуститься до взяточничества. Неужели вы верите, что сможете обмануть верующих такими нелепыми словами?» «Доказательства прямо здесь. Это подделка, как подло». «Нет же!» «Как я и думал, высокая честь и обязанности, которые ложатся на плечи верховного первосвященника, слишком тяжелы для молодой девушки, которой хочется повеселиться». «Мои доказательства настоящие, прошу, посмотрите и убедитесь!» «Вместо бумаги верующие узрят истину!» Громким голосом, чтобы заглушить Люмачину, гаркнул Бишас. «Мы не нарушали заветов! Такое попросту невозможно! Если бы произошло нечто подобное, то это равносильно тому, что все верующие потеряют весь смысл веры!» «Что?» В этот раз верующие отреагировали спокойно, но ситуация становилась сложнее. «Диабло, это как-то неправильно!» – прошептала Рэм. «Немного жутковато!» – осмотревшись по сторонам, сказала Шера. И разумеется, в глазах верующих были заметны искорки звериной жажды крови. Если члены Совета Кардиналов оказались преступниками, которых собираются отлучить от церкви, то кто же они, выбравшие их? Какова ценность той веры, которой они следовали? Страх утраты превратится в ненависть к тому, кто попытался все это разрушить. «Даже если все потеряно, виновные должны понести наказание за совершение преступления!» С дрожащими коленями сказал Люмачина. «Это всего лишь ваше мнение, Верховный Первосвященник!» «Нет, теперь ты бывший Верховный Первосвященник!» Священник. «Что?» «Ты отказалась от своих обязанностей и сбежала. Невозможно, чтобы голос Бога слышала та, кто бежит от своих обязанностей». «Как я и говорила, ты послал убийцу, чтобы...» «Святые рыцари служат щитом Верховного Первосвященника. Да кто вообще поверит в такую наглую ложь? Ты собралась уничтожить церковь только ради того, чтобы скрыть свою лень и расточительство». «Да как ты смеешь говорить?» Глаза Люмачины покраснели. «Ты не можешь плакать, только не сейчас. Если она расплачется, то проиграет дебаты. Даже если она говорила правду, то при такой эмоциональности ее слова теряли смысл». Однако, словно ее слова уже не имели никакого значения, Бишас продолжил свою словарную атаку. «Ты забыла, каков твой долг? И все это несмотря на то, что город Фальтера, в котором прошли волнения, так и не дождался Верховного Первосвященника. Может быть, стоило не искать так называемые доказательства своих ложных суждений, а смиренно исполнять свой долг?» Раз он упомянул об этом, то Люмачина так толком и не была в городе Фальтера. Она сбежала при первой возможности. Если бы она так не поступила, то уже, скорее всего, была бы убита святым рыцарем Ноа. Даже если она все это расскажет, то под влиянием слов Бишаса это будет звучать лишь как оправдание. Бишас продолжил. «Люмачина веселья, ты должна покинуть свой пост Верховного Первосвященника. Кроме того, тебе нужно искупить вину за то, что ты отказалась от своих обязанностей». «Да как же так? Кто тебе дал такую власть? У Совета Кардиналов нет власти смещать Верховного Первосвященника, ты не забыл?» «Глупости, все это ради того, чтобы защитить нашу веру. Некто вроде тебя не может быть оракулом Бога. Ты подумаешь о своем поступке в комнате покаяния». «Этого не может быть, заветы церкви пришли от слов Боженьки». «Все, хватайте разрушительницу во имя веры!» — крикнул Бишас, обращаясь к верующим. И так дебаты подошли к концу. Собравшись вокруг них, верующие поднялись с колен и словно армия зомби направились к ней. «Не хотелось мне это делать, но похоже придется с ними разобраться». Недовольно цыкнув языком, подумал Диабло. Под одеждой он потянулся к своей сумке и попытался достать посох императора драконов. Рэм и остальные также готовились к бою. «Пожалуйста, подождите!» «Ты проиграла спор, у нас нет иного выбора, кроме как сражаться, ты в курсе, Люмачина?» «Прости, Диабло, но я не могу позволить, чтобы в Великой Часовне пролилась кровь». «В этом вся ты!» Момент колебания определяет победу или поражение. Верующие бросились к Люмачине. На нее набросились, остервенело, что ему очень не понравилось. Учитывая просьбу Люмачины, Диабло не стал их атаковать, но поднял руку к небу. «Приди, вспышка молнии!» Повисшаяся вспышка молнии пробежалась по безоблачному небу. Послышался раскат грома, вибрация от которого можно было ощутить своей кожей. Молния нанесла удар туда, где располагалась небольшая церквушка. Декоративный святой символ исчез. От столь неожиданного света и грохота верующие застыли на месте. Они застыли как вкопанные. В этот миг, пока верующие были отвлечены, на удар магии они все могли сбежать на повозке. Но Люмачина даже не собиралась так поступать и вместо этого обратилась к верующим. «Если никто не пострадает, то я готова подчиниться. Я пойду в комнату покаяний. Не могли бы вы расступиться?» Спокойным и уверенным голосом сказала она. Верующие, только сейчас отошедшие от произошедшего с церквушкой, разумеется, расступились. Она медленно шагнула в образовавшийся живой коридор. Диабло последовал за ней. «Что касается остальных рядом с ней, уходите», — сказал Бишас в снисходительной манере. Он смотрел на Диабло, но тот не собирался отвечать. Не в состоянии контролировать свои эмоции, он покрепче сжал свои кулаки. Он буквально кипел от ярости. Вот только ему крайне невыгодно здесь и сейчас превращать этого человека в золу. Вместо него заговорила Рэм. «Ты был тем, кто отправил Люмачину в комнату покаяния, а наша обязанность – ее безопасность. Если она хоть как-то пострадает, то станет очевидным, что и пытались закрыть рот». «Фу-фу-фу, ты говоришь нечто невообразимое, разве нет? Комната покаяния – место, где можно узнать все свои грехи, никто не навредит ей». «Если с ней что-то случится, то мы этого так не оставим». Затем к Рэм подошла Шера и Роуз. Диабло заметил кое-что странное. «Что случилось, Харун?» «Она сбежала», – спокойным тоном ответила Роуз. «Мудрое решение», — подумал Диабло и усмехнулся. Внутри небольшой церквушки было собрано немало ящиков. У самого здания никакой крыши не было, и парящий коридор из внутреннего двора медленно опустился перед ними. Диабло и остальные добровольно стали пленниками.